Окно общаги. Если в наши общаги, мужские и женские, вход и выход мне был всегда открыт в любое время суток, как другу нескольких комсомольских лидеров женского пола, то в общаге других институтов приходилось проникать обычным для женским общежитий путем, тайком и незаконно мимо вахтеров. И в этом было что-то романтическое и будоражащее кровь и воображение. С Леней мы решили попасть в одну женскую общагу ткацкого предприятия. А что вы думаете, могут ли быть мужские общаги на ткацком предприятии? Правильно, только семейные, где хранят от посягательства отбитое у других чудо мужской плоти в кругу подруг и соседок, которые, с одной стороны, выказывают свое одобрение выборам, а с другой стороны и тайно стараются попользоваться или перетянуть к себе это мужество. Иногда даже пользуются мужчинкой совместно, тайно друг от друга или по договоренности. Потому новые члены привлекаются и проводятся всеми правдами и неправдами. Вот как нас. Сначала привлекли своим зазывным смехом на скамейке в парке, потом пригласили попить чайку в их комнате. Потом провели чинно мимо вахтерши, у которой потом украли наши оставленные документы и принесли нам. И сидим мы теперь почему-то в компании уже не двух, а пяти особ, которые друг другу подмигивают на дверь, но сами не трогаются с места. Леня попросил одну из них отвезти его в соседнюю комнату, чтобы сравнить убранство и планировку комнат. Он выдавал себя за студента-архитектора и пошел. Я попросил одну из девушек подержать мои вещи в душе, чтобы их не взяли в залог, чем сильно рассмешил всю компанию. Но пошли держать вещи сразу две. Они что-то шептались в предбаннике, а потом не дали одеться и потащили в какую-то комнату, где никого посторонних не было. «Ты не волнуйся, мы даму твоего друга предупредили. Где тебя потом искать?» Они не зажигали свет в комнате и сразу заперли входную дверь на ключ, чтобы никто не заподозрил, что мы здесь, — пояснила одна из них. Дамочки были разного роста и полноты. Одна высокая и худенькая, вторая полненькая и пониже. Им бы еще щели свои иметь одной вдоль, а второй поперек. Тогда вообще такому комплекту уже ничего не надо в довесок. Потому я, не помня их имен, все время думал, как к ним обращаться. Так и не придумал, пока не разделись. В темное время, кроме как на ощупь, их прелести все равно не разглядеть. Потому одну назвал мягенькой, полненькой и пониже, а другую чудненькой, высокая и худенькая. Они согласились поиграть в такой итальянский карнавал. Вот и ладненько. Обе они стали в темноте вести меня в сторону кровати, как я потом позднее понял. Для этого обняли с двух сторон и начали гладить по всей поверхности тела обеими руками. Сначала все ласки были по спине и грудной клетке, потом по пояснице и животу. Я ждал, когда они приступят к ласке моей промежности и члена, но не заметил, как они привели и положили меня на спину на кровать. Было немного зябко, и они это заметили, потому что с двух сторон попросили не волноваться и подождать. Типа, сейчас станет жарко. Я не ожидал и не понял сначала, кто, когда почувствовал, что кто-то из них взял член сначала в руку и тут же засунула себе в рот сразу всю головку. Вторая дама, теперь я понял, что это была чудненькая, оседлала меня и уселась на моем животе, но спиной к голове, как я понял, при ощупывании. Значит, член сосет мягенькая. В принципе, я не против очередности и надеюсь, что они обе поучаствуют во всех вариантах дойки. Хочется и ротик попробовать у обеих и киски. Пока я так рассуждал, дамы делали свое дело. Член уже вырос вверх и вширь и перестал помещаться во рту мягенькой. Она словно бы передала бразды правления чудненькой, которая сдвинулась с моего живота и уселась на мою промежность своей промежностью. «Ты не против, что тобой сегодня командуем мы?» На ухо спросила меня шепотом мягенькая, так как прилегла рядом и стала массировать мне грудную клетку. «Не против. Только в печку не ставьте». Припомнил я старую поговорку, но они явно не поняли, о чем речь, или не хотели отвлекаться и выдумывать. Взамен ты утром скажешь, кто из нас тебе больше понравился. Мы просто поспорили с подругой. Чтобы не проговаривать даже про себя их название и тем не отвлекаться от процесса, я решил сократить кличку до минимума. До одной буквы. Таким образом, мягенькая стала «М», а чудненькая стала «Ч». «Ч» раскачивалась на члене и немного водила бедрами еще из стороны в сторону. Это было приятно, а я за последнюю неудачную неделю сильно проголодался и потому начал изливаться в нее без предупреждения. Да я сам себя не успел предупредить, если честно. В окне внезапно стало светлее. «Что это?» – спросил я, рванувшись к окну. Но приподняться мне не дали, прижав к кровати. «Прожектор на стройке зажегся», — сказала М. «Вечно не к месту». После небольшого отдыха Ч стала сосать мой член, а М села мне на живот. Когда пришло время ввести член в М, она пересела ко мне лицом и погрузила скакуна в стойло. В принципе, ощущения от обеих дам на члене не сильно различались, потому процесс скачек несколько затянулся. Да и не супермен же я. В момент, когда я начал кончать с М, Ч села не просто ко мне на грудь, а своими половыми губами мне прямо на рот, практически перекрыв доступ воздуха. Я выгнулся вперед тазом так сильно, что приподнял в воздухе М, весьма нелегенькую кстати. Кончил не менее бурно, чем в первый раз в Ч. Именно сразу после этого в дверь комнаты интенсивно застучали. Но не просто застучали, а выбивали какой-то незамысловатый ритм. Видимо, у них было оговорено так. В комнату влетел Леня вместе со своей избранницей. «Гусар, там комендант устроила повсеместный обход. Нам сообщили, что даже пустующие комнаты, как это, открывают запасным ключом и осматривают. Походу, мы не одни сегодня здесь вознамерились заночевать, вот и озверела старая дура». На одном дыхании произнесли они вдвоем, пока я был выпущен из-под двух тел, чему влетевшие в комнату не удивились. Я быстро оделся, и мы с Леней спрашивали, как выскочить незаметно мимо вахтера, когда за дверью далеко по коридору стали слышны звуки ночного обхода. «Мальчики, мы спалились», — завыли все трое. «Нас выгонят из общаги, а жить нам больше негде. Придумайте, как нам быть всем». «А что придумаешь?» Я выглянул в окно, внизу стройка. Чуть-чуть на полшага от окна комнаты впереди и в сторону высыпано что-то типа горы цемента. Потом на самом деле так и оказалось. «Значит, надо прыгать», — сказал я Лене. «Ты с ума сошел?» — огрызнулся он. «Тут третий этаж». «Ничего страшного. Я в школе прыгал с третьего этажа на асфальт, а тут на гору цемента». «Придумал в школе. На то ты и гусар, а я не пойду в окно». В этот момент на стройке почему-то выключили прожектор. За окном стало просто невыносимо темно и ничего не видно. Еще лучше. Направление прыжка я засек. Толчок от подоконника приблизительно рассчитал. Остается только решиться. Стоя на подоконнике, опять стал увещевать Леню, но это было бессмысленно. И я шагнул в темную пустоту. Полет с третьего этажа казался вечностью. Уже в полете я подумал, что кучу цемента могли временно высыпать на гору кирпичей или арматуры, или ранее мокрый цемент мог содержать твердые комья. Тогда хана ногам без вариантов. И репутация моей и девушек тоже хана. Хотя в глазах общественности будут дополнительные бонусы за столь смелый побег в темноту с третьего этажа. Много еще что подумал за время секундного полета. Но бог миловал. Я приземлился на кучу чистейшего цемента, только не спрашивайте его марку. Не удержался на ногах и скатился к основанию кучи. Лежал и чуть не обратился к Богу с благодарностью, когда услышал с высоты чей-то горячий громкий шепот. «Берегись!» Вставать на ноги времени уже не было, потому я откатился дальше и практически прижался к стене здания. В тот же момент на кучу упало тело, взвыло и начало материться. «Бежим лучше, потом будешь выть!» Я нашел в темноте руку Лени и потянул его на выход со стройки. Он бежал и сильно выл, и хромал на одну ногу. «Что с тобой?» Эти суки просто выкинули меня из окна. Ну, выкинули или вытолкали. И я, кажется, ногу поломал, лодыжку. Раз бежишь, значит, не поломал и не вывихнул. Раз хромаешь, значит, растянул. Диагноз, чертов! Опять стал материться Леня. Мне от твоих слов не менее больно. А ты вернись в здание и попроси, тебя приласкают. Может быть, комендант тебя приласкает. За углом мы как смогли отряхнулись от цемента, хотя до чистоты можно очиститься только дома. Так и шли через город серо-белые, одежда, волосы, руки, обувь. Но довольные. «Ты как, развлекся хоть?» — спросил я. «Было маленько», — улыбнулся на ходу хромой товарищ. «И я маленько тоже», — протянул я. «Видел я, как маленько», — уже хохочет сквозь стоны Леня. «Тебя еле-еле из-под двух телок вытащили. Ты до сих пор какой-то плоский. Да ладно тебе, ты тоже не сильно круглый и потертый». Так мы дошли пешком до моей квартиры. Сегодня хозяйка была на смене. И полезли по очереди в душ. Одежду тоже перед этим хорошо вытрясли на улице и решили завтра спросить у строителей на любой стройке, как правильно отстирать ее от цемента. Попадали на диваны и заснули.